Он нетерпеливо смотрел на дверь лавки Алладина, но больше никто не появился. Дул ветер, Галиф замерз. Было 9:50, когда он пошел на площадь Тешвикия и сел в такси. В холле Перепаласа было тепло и светло. В просторном зале справа от двери Искендеры несколько туристов сидели на старом диване и смотрели, как местные киношники, используя декор отеля 19 века, снимают исторический фильм. В ярко освещенном зале царил дух дружелюбия и веселости. «Джуляля нет, он не смог прийти», — сразу сказал Галиф Искендеру. «У него очень серьезные обстоятельства. Он вынужден скрываться и попросил, чтобы я встретился с англичанами. Я знаю все подробности и буду говорить вместо него». «Не знаю, согласятся ли они». «Ты представишь им меня как Джуляля Салика», — сказал Галиф с вызовом, удивившим его самого. «Но почему?» «Потому что важно не кто говорит, а что говорится. У нас есть что сказать». «Но не знают тебя, в ту ночь в клубе ты ведь даже историю рассказал». «Знают», — сказал Галиф, усаживаясь. «Ты неверно употребляешь это слово. Они меня всего лишь видели, сегодня я совсем другой. Они не знают ни того человека, которого видели тогда, ни меня сегодняшнего. К тому же они наверняка считают, что все турки на одно лицо». «Даже если я скажу, что в тот день они не видели ни тебя, а другого человека, все равно они считают, что Джуляль Салик старше». «Да что они знают о Джуляле? Им кто-то сказал, поговорите еще и с этим журналистом. Это украсит вашу программу». И они записали имя. Наверняка они не интересовались его возрастом, не видели его фотографии. В этот момент в конце зала, где шла съемка исторического фильма, раздался хохот. Они посмотрели в сторону смеющихся. «Чему они смеются?» — спросил Галиф. «Не пойму», — ответил Искендер, однако улыбался, будто знал, в чем дело. «Никто из нас не является самим собой», — сказал Галиф шепотом, словно открывая тайну. «Никто не может быть самим собой. Ты никогда не думал о том, что каждый видит тебя другим? Ты абсолютно уверен, что ты — это ты? Уверен ли ты в том человеке, который уверен, что ты — это ты? Чего хотят эти люди? Разве человек, которого они ищут, не есть всего-навсего иностранец? Он поделится своими горестями с английскими телезрителями, сидящими перед телевизорами после ужина. И его рассказ, быть может, произведет на них впечатление. Так вот, у меня как раз есть подходящая история. Нет надобности, чтобы кто-то видел мое лицо. Пусть они не показывают лицо крупным планом. Знаменитый и загадочный турецкий журналист, опасающийся гонений правительства, политического убийства, вместе участника военного переворота, и самое главное, не забывай, что я мусульманин, пожелал, не раскрывая себя, ответить на вопросы BBC. Это же еще лучше, разве нет? Да, согласился Искендер, я позвоню наверх, они ждут. Галиф наблюдал за съемкой в другом конце зала. Османский паша в феске, с бородой, в новенькой, увешанной орденами форме, разговаривал со своей покорной дочерью, которая слушала любимого отца, но лицо ее было повернуто не к нему, а в сторону работающей камеры, позади которой почтительно и молча стояли официанты и горничные. «Помощи нам ждать неоткуда, надеяться не на кого. Весь мир настроен враждебно к туркам», — говорил паша. «Видит Аллах, мы вынуждены пожертвовать и этой крепостью». «Но, дорогой отец, посмотрите, у нас же еще есть!» Начала девушка и показала не столько отцу, сколько зрителям книгу, которую держала в руках.